позже. Произошло нечто серьезное. Я пошел на встречу с премьер-министром, взяв запечатанное письмо Милрея. Было не похоже, что кто-то его вскрывал, но внутри оказался чистый лист бумаги. Теперь, полагаю, я попал в большую неприятность. Не могу понять, с какой стати я позволил старому блеющему дураку Милрею впутать меня в это дело. Пыджит – известный Иов-утешитель. Он проявил угрюмое удовлетворение, что взбесило меня. К тому же он воспользовался моим смятением, чтобы взвалить на меня чемодан с канцелярскими принадлежностями. Если он не будет осторожным, следующие похороны, на которые он попадет, будут его собственные. И все же, в конце концов, я вынужден был выслушать его. Предположим, сэр Юстас, что Рейберн слышал пару слов из вашего разговора с мистером Милреем на улице. Помните, у вас не было письменного подтверждения от мистера Милрея. Вы приняли Рейберна за того, за кого он себя выдавал. «Значит, вы считаете Рейберна обманщиком?» – медленно спросил я. «Да, Пыджит так считал». Насколько сильно на его мнение повлияла обида из-за синяка под глазом, я не знаю. Он затевал хорошенькое дельце против Рейберна, и внешность последнего говорила против него. Я же решил ничего не предпринимать. Человек, который позволил сделать себя полным дураком, не очень-то заинтересован широко вещать об этом. Но Пыджит, его энергия не уменьшалась от последних несчастий, стоял за решительные меры. Конечно же, он действовал по своему плану, поспешил сообщить в полицейский участок, рассылал бесчисленные телеграммы и приводил толпы английских и голландских официальных лиц пить виски с содовой за мой счет. Мы получили ответ Милрея в тот же вечер. Он ничего не знал о моем втором секретаре. Был лишь один приятный момент в этой ситуации. «В любом случае, — сказал я Пыджиту, — вас не отравили. На вас накатил тривиальный приступ желчного пузыря. Я увидел, как его перекосило. Это была моя единственная удачная реплика». Позже. Пыджит в своей стихии. Его ум определенно заряют яркие идеи. Теперь он решил, что Рейберн – это никто иной, как знаменитый мужчина в коричневом костюме. Пожалуй, он прав. Видимо, так и есть. Но все это становится неприятным. Чем раньше я отправлюсь в Родезию, тем лучше. Я заявил Пыджиту, что он не поедет со мной. «Вы понимаете, мой дорогой, – сказал я, – вы должны остаться здесь, на месте». Вы можете потребоваться в любую минуту, чтобы опознать Рейберна. И кроме того, я ношу звание члена английского парламента, которым горжусь. Я не могу ехать с секретарем, позволившим себе принять участие в вульгарной потасовке. Пыджит скривился. Он такой достойный молодой человек, что его внешность – это его боль и несчастье. «Но что вы будете делать с почтой и записями ваших речей, сэр Юстас?» «Я справлюсь», — сказал я уверенно. «Ваш личный вагон присоединят к 11-часовому поезду завтра, в среду», — продолжал Пыджит. «Я сделал все распоряжения. Миссис Блэйр берет служанку с собой?» «Миссис Блэйр?» — открыл я рот. «Она сказала мне, что вы предложили ей место». «Да, теперь я об этом вспомнил. В ночь карнавала я даже уговорил ее поехать, но я никогда не думал, что она согласится. Как бы она ни была очаровательна, я не уверен, что жажду быть в компании с миссис Блэйр на протяжении всего пути в Родезию обратно. Женщины требуют так много внимания, а иногда они просто ужасны». «Я еще кого-нибудь приглашал?» – спросил я нервно. «Иногда, помимо воли, делаешь широкие жесты. Кажется, миссис Блэйр считает, что вы также пригласили полковника Рейса». Я застонал. «Должно быть, я был здорово пьян, если пригласил Рейса. Чертовски пьян. Последуйте моему совету, Пыджит, и пусть синяк под глазом служит вам предупреждением. Не пейте никогда. «Вы же знаете, что я трезвенник, сэр Юстас. Значительно разумнее дать зарок воздержания от спиртных напитков, если вы питаете к ним слабость. Больше я никого не приглашал, не так ли, Пэджит?» «Я больше ничего не знаю, сэр Юстас». Я с облегчением вздохнул. «Есть еще мисс Бедингфилд», — задумчиво сказал я. «Она хочет попасть в Родезию, чтобы вести раскопки, как я полагаю. У меня есть хорошая мысль — предложить ей временную работу моего секретаря. Она может печатать, я знаю, она сама мне об этом говорила». К моему удивлению, Пэджит неистово этому воспротивился. Ему не нравится Энн Бедингфилд. После той ночи, когда у него появился синяк под глазом, он проявляет неконтролируемые эмоции, лишь заслышав ее имя. Пэджит просто переполнен тайнами. Чтобы досадить ему, я возьму девушку с собой. Как я уже сказал, у нее удивительно красивые ноги.